Глава 41. Несмотря на то, что проспал всего пару часов, я чувствовал себя неплохо отдохнувшим. Может, сказалось то, что перед сном несколько раз пропустил через все тело магическую энергию. Это помогло быстрее восстановиться. Утром, как и обещал, отпустил Грега за их с Мелиссой вещами. Того, что парень сбежит и попытается как-то напакостить, я не боялся. Прекрасно понимал, что в их тандеме главная девушка, а покушаться на нашу жизнь она больше не станет, раз мы не убили ее с Грегом. Конечно, эта парочка может нагадить в чем-то другом, но тогда и я буду считать себя вправе действовать жестче. Сейчас меня удерживало от этого непроизвольное чувство вины перед Мелиссой. Из-за меня она лишилась самого близкого человека и дома. Естественно, пожелала отомстить. Но я, как по мне, сделал достаточно, чтобы загладить конфликт между нами. Да и в конце концов, титула Мелисса не лишилась, просто утратила статус наследницы земельного владения. Плюс у нее есть деньги, которые удалось забрать из замка. При таких стартовых условиях можно неплохо устроиться в жизни. И если она станет упорствовать в попытках отомстить, это будет свидетельствовать лишь об ее ослином упрямстве. Я в задумчивости посмотрел на ножны с мечом, лежащие среди других моих вещей. Пожалуй, лучше передать эту вещь Мелиссе. Фамильная реликвия, которая на самом деле важна для нее. Убирать с меча гравировку и пользоваться как своим у меня теперь рука не поднимется. Да и что греха таить, будет напоминать о самой девушке. А для моего же спокойствия лучше поскорее ее забыть. Моих спутников в комнате уже не было. Спустились в общий зал вместе с Грегом, где заказали завтрак. Я сказал оборотню, что вещи занесу Мелиссе сам. Особо довольным по этому поводу парень не выглядел, но возражать не посмел, лишь злобно поглядывал из-под густых бровей своими волчьими глазами. Затягивать не буду. Нам и самим надо скоро выдвигаться в дорогу. Открыв дверь своим ключом, тихо вошел в комнату и тут же застыл столбом. Во сне Мелисса умудрилась сбросить с себя простыню и почти полностью раскрыться. Вид округлых соблазнительных полушарий безукоризненной формы заставил меня сглотнуть. И вот понимаю, что могу схлопотать от этой дикой фурии, если застанет за таким непотребным занятием, но поделать ничего с собой не смог. Стараясь двигаться бесшумно, приблизился к постели и склонился над ней. Вдохнул запах ее волос, пахнущих какими-то лесными травами. Да чего же все-таки красивая девчонка, особенно сейчас, разметавшаяся на моей постели, расслабленная и такая соблазнительная. Осторожно коснулся ее волос, готовый в любой момент отступить и сделать вид, что просто хотел поправить простыню. На ощупь эта роскошная черная грива оказалась мягкой и шелковистой. К моему удивлению, Мелисса не только не проснулась с гневными воплями и новыми попытками выцарапать мне глаза, а наоборот подалась навстречу моей руке, еще и заурчала, как кошка. На моем лице невольно расползлась улыбка. Похоже, эта дикая пантера все-таки неравнодушна к ласке. Как же сильно хочется ее приручить, чтобы и в состоянии бодрствования была такой же нежной и податливой. Ну а дальше я уже разошелся. Позволил себе лишнего. Приласкать не только волосы, но и шею, плечи и то, что пониже. Когда коснулся груди Мелиссы, она прерывисто задышала и начала извиваться под моими руками. Черт, лучше прекратить, а то и сам начинаю возбуждаться все сильнее. Но остановиться вовремя не успел. Невероятно красивые желто-зеленые глаза распахнулись и уставились на меня. В них постепенно возникала осмысленность. В общем, реакция девушки оказалась именно такой, как я и ожидал, о чем подумал с легким сожалением. Усугублять ситуацию не стал и отошел от нее. Снова попытался решить между нами дело миром и в качестве последнего довода предложил отдать ей меч. Сказанные ею в ответ слова сильно задели. Настолько, что львиная доля прелести Мелиссы сошла на нет. В конце концов, у меня тоже есть гордость. Выказав то, что хотел, поспешил уйти. Что ж, Мелисса свой выбор сделала. Если считает, что и в следующий раз ее нападки на меня останутся безнаказанными, то глубоко заблуждается. Грушу для битья я из себя делать никому не позволю. Да, все-таки девчонка меня крепко разозлила. Выходил из комнаты я, внутренне кипя от ярости. Только манипуляции с ментальной энергией помогли успокоиться. Спустившись в общий зал, я подошёл к Грегу, завтракающему отдельно. Сказал, что он может забирать свою госпожу и проваливать куда хочет. Сам же приблизился к Орвину и Рине и сел за стол. Они заказали завтрак и для меня. И пусть аппетит из-за неприятной ситуации с Мелиссой пропал, впихнул в себя еду. Незачем потом тратить на это время и делать лишние привалы в дороге. «Ну, что там?» — спросил Орвин вполголоса, косясь на Грега, который, позабыв про завтрак, кинулся к лестнице наверх. Я неопределённо пожал плечами. Рассказывать о нашем с Мелиссой разговоре я точно не собирался. «Не нравится мне эта парочка», — встряла Рина. «Зря вы не убили хотя бы парня. Они ведь от нас не отстанут». «В следующий раз, если не оставят мне выбора, всякое возможно», — угрюмо сказал. «А теперь ешьте быстрее. Нужно побыстрее уехать отсюда. И по дороге лучше внимательнее посматривать по сторонам, чтобы избежать неприятных сюрпризов». «Это непременно», — кивнул Орвин. «Кроме того, скоро будет поворот на ещё одну развилку, ведущую в столицу. Та дорога заброшенная, и ею почти не пользуются. К тому же она ведёт в обход и делает крюк, что обойдётся нам в лишние 2-3 дня. Но это позволит нам сбить эту парочку со следа». «Отлично», — скупо улыбнулся я. «Тогда так и сделаем». Доели мы завтрак в рекордные сроки. И вскоре выехали с постоялого двора. Постоянно проверяли, нет ли за нами преследователей, но ничего не обнаружили. Впрочем, я нисколько не обольщался. Мелисса явно знала, куда мы направляемся. Даже если не догонят по пути, в столице нужно быть начеку. Чтобы отвлечься от негативных мыслей, завёл разговор с Орвином и Риной о более приятных вещах. О нашем будущем общем деле. Распределение ролей между нами я видел примерно так. Я занимаюсь подзарядкой накопителей и закупкой товара, который будет продаваться в лавке. Пока не смогу сам изготовлять артефакты, нужно будет договориться с другими артефакторами о реализации части их товара через нас. Уникальность моей лавки будет в том, что она не будет узкоспециализированной. Обычно артефакторы занимаются сбытом того, что могли сделать сами. А направленность дара обычно какая-нибудь одна. Если в моей лавке можно будет купить пусть и не самые дорогие, но товары разной направленности магии, плюс ещё и заряжать их все у меня, это даст неплохие преимущества. Ставку я собирался делать именно на универсальность. Орвина я видел в роли охранника, а Рину — продавщицы. «Но нам ещё понадобится человек, сведущий в бухгалтерии», — в задумчивости проговорил я. «Причём такой, какому сможем доверять». «Если вы покажете, что и как делать, я бы с радостью занялась и этим. Не всегда же буду занята с клиентами», — робко предложила Рина. Мы с Орвином уставились на неё с одинаковым удивлением. «Я, конечно, весьма тебя ценю», — с трудом скрывая скепсис в голове, мягко сказал я. «Но вряд ли ты потянешь такое. Ты хоть читать и писать умеешь?» «Умею», — гордо вскинула подбородок девушка. «Мой отец, между прочим, писарем был». Он нас с братом и сестрой с детства научил и читать, и писать, и считать. А ещё говорил, что у меня к математике большой талант. Моя челюсть самым натуральным образом отвисла. Кто бы мог подумать? «Тогда что ты делала в качестве обычной служанки?» Справившись с удивлением, спросил. «Ты могла бы отучиться в специальной школе, где учат торговому делу, а потом устроиться помощницей в лавку какого-нибудь торговца». Лицо Рины помрачнело. «Отец умер, когда мне было 12. Маме тяжко приходилось с нами четырьмя. А я была старшая, так что пошла работать. В замке неплохо платили. Сейчас уже и братик подрос, тоже работать устроился, стало полегче. Поэтому и решилась уйти. Знала, что без меня не пропадут. Но я всё равно буду им деньги отсылать. Вот и ту премию, что вы мне недавно выдали, господин Аллен, почти всю домой отправила. Думаю, они рады будут». У меня не было слов. И на Рину смотрел уже совсем другими глазами. Когда же на ближайшем привале устроил ей небольшой экзамен по математике, был и вовсе поражён. Девчонка в уме практически молниеносно умудрялась совершать такие вычисления, какие мне приходилось проделывать в столбик. Причём схватывала всё на лету. И когда я ей рассказал то немногое, что знал про бухгалтерское дело, мгновенно ухватила суть. Думаю, если ещё и в столице оплатить несколько уроков для неё с опытным в этом деле человеком, цены девушки не будет как помощницы. Глава 42. Видя восхищение на моем лице, Рина вся сияла. С ее милой мордашки улыбка не сходила. Орвин же был мрачен и задумчив. Опомнившись, я чуть поубавил восторги, пока девчонка не надумала лишнего, и велел отправляться в путь. Но новое открытие про таланты моих спутников меня немало порадовало. Теперь не нужно будет искать человека со стороны. Арина — одна из немногих, кому я доверяю. Конечно, мелькали иногда гаденькие мыслишки, что зря я так, мало ли, как все может обернуться. Но понимал, что если уж совсем никому не верить, как тогда вообще жить? Без помощников в любом деле будет в несколько раз труднее. Да и не потяну я один. К тому же полагаться лишь на теплые чувства ко мне Рины я не собирался. Если подниму ей зарплату до 5 золотых, а в дальнейшем и выделю процент от прибыли, она будет на 7-м небе и будет материально заинтересована в успехе нашего предприятия не меньше моего. Вот только с ее влюбленностью в меня надо что-то однозначно делать. Рина, окрылённая моими сегодняшними похвалами, снова попыталась залезть ко мне в постель на постоялом дворе, где мы остановились. Я уже по традиции снял для них с Орвином отдельную комнату. Но она, дождавшись, пока спутник заснет, начала тихонько стучать ко мне в дверь. Уже догадываясь, кого увижу снаружи, я вздохнул и пошел открывать. Рина тут же юркнула внутрь и прижалась ко мне всем телом. На ней по-прежнему была мужская одежда, но грудь под рубашкой в этот раз стянута не была, и я четко ощущал прикосновение двух пышных полушарий, прижимающихся к моему обнаженному торсу через сомнительную преграду в виде ткани ее рубашки. Кое-что в штанах непроизвольно начало реагировать, и я решительно отстранил от себя девушку. «Рина, нам нужно поговорить», — как можно более строго сказал, подводя ее к стулу и усаживая на него. Сам же поспешно натянул штаны и рубашку, чтобы не смущать девушку своим видом, и устроился на кровати. Все это время Рина с тоской наблюдала за мной, закусив губу и нервно сцепляя и расцепляя пальцы, что выдавало ее сильное волнение. «Вы теперь прогоните меня, господин Аллен?» Первой не выдержала она тягостного молчания. «Отправите обратно домой?» Выждав паузу, чтобы она прониклась, ответил. «Мне бы этого не хотелось. Я успел оценить тебя по достоинству». Она шумно выдохнула с явным облегчением, но продолжала настороженно смотреть на меня. «Сегодня, когда вы проверяли меня по математике, мне показалось, что... вы так на меня смотрели, и я подумала...» Она осеклась и залилась краской, не став продолжать мысль. «Рина, я действительно был восхищен открывшимися в тебе талантами», — спокойно отозвался я. «Но в плане личных отношений ничего не изменилось». «Скажите, это из-за того, что я родилась простолюдинкой?» Она с горечью усмехнулась. «Будь это не так, вы бы отнеслись ко мне иначе?» «Глупости не говори», — я поморщился. «Возьми, к примеру, Жену Квейлот. Она не простолюдинка. К тому же очень привлекательна внешне. Но это не помешало мне отказать ей, когда она предложила себя на роль моей жены». То, что ее поставили в один ряд с аристократкой, Рине явно польстило. Она даже гордо расправила плечи. «Даже теперь, когда меня изгнали из рода, и я сам могу убирать себе жену, между нами с тобой ничего не изменилось. Сердцу не прикажешь, понимаешь?» Как можно более мягко сказал я. «Будь это не так, я бы тут же предложил тебе руку и сердце. Но не люблю я тебя настолько, чтобы это сделать. Вернее, люблю, но как друга, как хорошего человека, в котором в дальнейшем вижу еще и хорошего помощника в делах». «Я ведь не требую от вас жениться», — потупилась Рина. «Понимаю. Но есть еще одно обстоятельство, о котором ты и сама знаешь. Орвин Серден». Она смутилась. «Вот он как раз готов тебе предложить все, чего ты достойна. И будем уже абсолютно честными. Ты будешь дурой, если по собственной глупости потеряешь такого мужчину. Ему нелегко смотреть, как ты сохнешь по мне. Рано или поздно Орвину это надоест. Он может вообще уйти со службы у меня. Или, учитывая его верность слову, что более вероятно, переключиться на другой объект, найдет женщину, которая оценит его по достоинству. А ты будешь кусать локти, когда забудешь о своей наивной и детской влюбленности в меня». Рина в задумчивости покусывала губы, глядя куда-то в сторону. Потом неохотно сказала. «Может, вы и правы, господин Аллен». «Я точно прав. Ты однажды сама это поймешь», — — улыбнулся я. «Единственное же, что могу тебе предложить я, дружеские, а также деловые отношения. Это не изменится, хочешь ты того или нет. Мы больше не будем возвращаться к этой теме. Она не доставляет удовольствия ни тебе, ни мне. Но, надеюсь, выводы ты сделаешь правильные. Если не готова к тому, что я могу предложить, и Орвин тебе не нужен, возможно, и правда лучше вернуться домой. Мне, конечно, этого бы не хотелось, но я приму любой твой выбор. Твое счастье важнее». По щеке Рины скользнула одинокая слезинка, которую она решительно смахнула и поднялась. «Я все поняла, господин Аллен. Можете не беспокоиться об этом». Она прямо посмотрела мне в глаза, в которых читалась легкая грусть и сожаление. Потом тряхнула головой и вышла из комнаты. Я же лег спать в не слишком благостном настроении. Что если Рина и правда решит уйти? А ведь я на нее возлагал большие планы в своих будущих делах. Устыдившись того, как меркантильно рассуждаю, послал все к черту и применил ментальную технику, помогающую успокоиться. Утро вечера мудренее. В общий зал на следующий день я спускался с затаённым беспокойством. Вполне могло статься, что Рины там не увижу. Или она объявит о своем уходе. Тем больше было мое удивление, когда увидел обоих моих спутников в превосходном расположении духа. Орвин словно помолодел, его глаза горели. Рина же благосклонно улыбалась ему и иногда скромно отводила глазки. Возникшее во мне подозрение заставило все-таки применить ментальную магию, чтобы окончательно удостовериться в том, что предположил. Внутренне облегченно вздохнул, когда убедился, что был прав. Похоже, этой ночью отношения Рины и Орвина перешли на новый уровень. Девчонка сходу взяла быка за рога, как только всерьез решила сделать ставку на этого мужчину. А значит, между ней и мной и правда все кончено, точка поставлена. Чувствуя себя так, словно сбросил тяжелую ношу с плеч, я широко улыбнулся друзьям и присоединился к ним. И пусть понимал, что влюбленность Рины никуда не делась, но надеялся, что сближение с Орвином рано или поздно вытеснит ее из сердца. А нас уже ждал путь в Кер, большой город на пути к столице, находящийся во владениях Тирра Дармента. С моим отцом у этого вельможи были далеко не дружеские отношения, так что задерживаться там долго мы не будем. Пусть и вряд ли во мне кто-то узнает родственника Велдена Мертгресса, но рисковать все равно не стоит. Можно было бы, конечно, и вовсе не заезжать туда, но было как раз по пути. Арине очень хотелось увидеть такой знаменитый город. По сути, Кер считался второй столицей Гренудии, и когда-то он и являлся, пока в междоусобных войнах не победила династия Алантеров. Первый король этой династии пожелал перенести столицу в самый крупный город своих земель. Кер же, в числе других территорий, перешел к самому приближенному его соратнику. Дарменты на протяжении 4 столетий продолжали оставаться опорой трона и считаться самыми приближенными вельможами к королю. Мой отец по молодости в чем-то перешел дорогу нынешнему Тирру Дарменту, и после этого отношения у них были натянутыми. Теперь при дворе моего папочку не шибко привечали, пусть и не показывали этого в открытую. Он ведь тоже был очень влиятельным вельможей и мог доставить немало проблем королю, если бы захотел. В общем, во все эти хитросплетения вникать у меня не было никакого желания. Даже радовался тому, что уже отрезанный ломоть, и значит, ко мне претензий никаких. Рина взвизгнула от восторга, узнав, что мы в Кер все-таки заедем. Орвин, у которого в последнее время настроение почти всегда было отличное, тоже расплылся в улыбке и благодарно мне кивнул. Да, попал бедолага. Девчонка уже из него веревки вьет. Не удивлюсь, если после свадьбы именно она будет главной их маленькой семьи. Рина та еще лисичка оказалась, хоть поначалу и считал ее простоватой. Но манипулировать мужчинами училась быстро. Только со мной у нее случилась осечка. Да и то, по сути, добилась того, чего хотела изначально. Отправилась со мной в столицу, пусть и не в том качестве, как ей бы хотелось. И все-таки зла за душой она не держала. Я точно это знал благодаря тому, что изредка проверял с помощью ментальной магии. Мне она была по-настоящему предана. Мало-помалу ее прежняя влюбленность перерастала в нечто иное. Какое-то преклонение или обожание, как перед недосягаемым божеством. Это, конечно, немного смущало, но пусть лучше так, чем ненависть отвергнутой женщины. В общем, ничего не имел против, чтобы порадовать девушку экскурсией в Кер. Глава 43. Еще на въезде в город нас поразило огромное количество желающих попасть туда. Очередь из повозок, пеших и конных всадников была гигантской. Нет, я, конечно, понимаю, что Кер — большой город, но все равно такое количество народу нетипично для Средневековья. Впрочем, из разговоров таких же ожидающих, как мы, понял, что нас угораздило попасть сюда во время празднования Дня основания города. Сегодня будет ярмарка и народные гулянья. Вот почему сюда столько людей хотят попасть. «Может, ну его?» — с сомнением глядя на стоящих перед нами, спросил я у спутников. «Поедем дальше?» «Ярмарка и гулянья — это же так интересно!» — с горящими глазами заявила Ирина. И я понял, что заезда в Кер не избежать. Вот только когда мы туда попадем, большой вопрос. Часа два придется простоять в очереди, если она продолжит сокращаться такими темпами. Тут я заметил, что аристократов пропускают вперед, и народ по этому поводу даже не возмущается. Эх, была не была. Придется поизображать из себя снова представителя высшего сословия. Все лучше, чем убить столько времени впустую. «По коням!» — скомандовал я спутником и, вскочив на лошадь, изобразил надменный вид. Благо, что чисто внешне и по одежде меня вполне можно было принять за путешествующего налегке аристократа. Я еще и артефакты наверх высунул, чтобы видно было, что человек обеспеченный. Рина и Орвин, поняв, что я задумал, пристроились следом за мной, как подобает слугам. К счастью, сомнений в моем благородном происхождении ни у кого не возникло. Мне даже некоторые почтительно кланялись. Правда, как оказалось, с аристократов за проезд вне очереди требуют целый золотой. Ну да ладно, мелочиться не хочется. Как бы то ни было, в город мы попали куда раньше, чем предполагалось. Ирина немедленно потащила нас на ярмарку. Она вообще заявила, что ей надоело изображать из себя парня, и раз в столице она все равно будет не моим слугой, а помощницей в лавке, то хочет купить себе приличные вещи. Возражать мы с Орвином не стали. Все равно сюда мы приехали, по большому счету, чтобы порадовать нашу спутницу. Правда, я заявил, что сам намерен изучить ассортимент оружейных и артефакторских лавок. Арину вполне может сопровождать Сердан. Тот тоскливо посмотрел на меня, как на предателя, но я изобразил каменное лицо. Пусть отдувается во время женского шопинга, раз уж они теперь вместе. Сам я на такие подвиги не готов. Встретиться договорились в полдень в трактире неподалеку от рынка. В общем, время я провел очень познавательно, нагулял аппетит и бодренько пошагал к условленному месту. Занял столик и заказал еду на троих, сказав, чтобы горячие подали чуть позже, когда придут мои спутники. Себе же взял Эля, который тут оказался весьма приличным, и начал неспешно отхлёбывать. Едва не рассмеялся, увидев страдальческую физиономию Орвина, который шел в сопровождении изменившейся до неузнаваемости Рины. Уже как-то привык видеть ее в роли мальчишки-слуги. Теперь же она была в красивом платье того покроя, какой обычно носят обеспеченные горожанки, и с накладными волосами, подобранными в цвет ее родных. Уж как она умудрилась сделать так, что они смотрелись естественно, не знаю. Явно какая-то женская магия. Но выглядела девушка на все сто, как по мне. За время путешествия она похудела и уже не казалась немного пухленькой, как раньше. Стала держаться более уверенно, что тоже выигрышно на ней сказалось. И Орвин, несмотря на то, что специально для меня изображал мученика, наверняка, чтобы меня совесть заела за то, что сдымил, бросив его на произвол судьбы, то и дело поглядывал на Рину с явной гордостью. «Выглядишь потрясающе!» — одарил я девушку искренним комплиментом, отчего она засияла. «Все деньги Орвина на тряпки спустила», — усмехнулся, пока они рассаживались за столом. А я делал знак подавальщику нести заказанное. «И почему сразу все?» — возмутилась Рина. «Только самое необходимое купила. Мне ведь нужно будет выглядеть, как это вы говорили, респектабельно. Вот, я же буду вашей помощницей». «Что у тебя получилось на все сто?» — добродушно усмехнулся. «Такой помощнице и правда не стыдно лавку доверить». Рина успокоилась и зарделась от новой похвалы. «Мы речь Тира Дармента пойдем слушать?» — спросила она, когда мы утолили первый голод, поданный нам тушеной телятины с грибами и картошкой. Он ее в честь праздника перед народом произносить будет, а потом уже будут гуляния». «Пойдем, конечно», — расслабленно сказал я, благодушно улыбаясь. «Да и хотелось посмотреть на давнего недруга моего папочки». Рина еще что-то рассказывала, делясь впечатлениями о ярмарке и о том, что слышала от людей. Я же вычленял лишь иногда из этого вороха информации что-то для себя полезное, но в основном пропускал мимо ушей. Обычно всегда так поступал с женским трёпом. Если глубоко вникать в подобную болтовню, уши в трубочку начинают сворачиваться. «Интересно, принцесса тоже будет присутствовать?» — различил я слова Рины, которые вызвали во мне любопытство. «Какая еще принцесса?» «Так я ведь рассказывала», — обиженно проговорила девушка. «Она сейчас гостит у Тирра Дармента. Его сына прочит ей в женихи, а его дочь — лучшая подруга ее высочества. Эх, вот поглядеть бы на принцессу Элеонору. Говорят, она настоящая красавица». «Может, ты поглядишь», — усмехнулся я. «Как по мне, ты лучше», — встрял Орвин, за что получил благосклонный взгляд от Рины. «Ты ж принцессу еще не видел», — иронично заметил я. «Это неважно», — ловко выкрутился Сердан. «Для меня Рина — самая красивая девушка на свете. Куда там до нее даже принцессам?» «Вот ведь лис. Не сомневаюсь, что за такие слова его сегодня ждет очень горячая ночка. На то и расчет был, видимо». «Ну ладно, пойдемте тогда, а то речь пропустим», — сказал я, заметив, что народ начал слаженно подтягиваться на выход. Видимо, тоже знали о предстоящем мероприятии и не желали пропустить. «Да, интересно, как мы вообще сможем что-то разглядеть?» Я с сомнением окинул взглядом большую площадь, битком набитую народом. В отдалении виднелся помост, пока еще пустой, оцепленный охраной. На нем, очевидно, и будет выступать тир. Рина, чей маленький рост не позволял вообще ничего увидеть за чужими спинами, едва не расплакалась от огорчения. А я предложил Орвину посадить ее себе на плечи. Не слишком прилично, конечно, но плевать, кто и что подумает. Мы в этом городе задержимся ненадолго. Мое предложение было принято благосклонно, и вскоре Рина оказалась сидящей на плечах своего кавалера. Теперь она радостно рассказывала нам, что видит, раз уж обзор у нее оказался лучше. «А вот и карета Тирра Дермонта подъехала», — воскликнула она. Народ вокруг зашумел, бурным ревом приветствуя хозяина этих земель. К сожалению, надежды Рины увидеть принцессу не оправдались. С Тирром Сирилом Дарментом приехал только его сын. Когда они взобрались на помост, я смог их все таки кое-как рассмотреть, благо на зрение не жаловался. Больше всего великий и ужасный Тир Сирил Дармент, перед которым трепетали менее приближенные к королю вельможи, напоминал хорька. Среднего роста, щуплый, лицо вытянутое вперед с неправильными чертами. В общем, как-то он мне сразу не понравился. И дело не только во внешности. Едва скрываемая брезгливость при виде приветствующего его народа не очень способствовала симпатии. Видно было, что человек он тот еще. Сынок очень похож на него внешне, только повыше ростом, скрывать свои эмоции даже не пытался. Его тонкие губки были презрительно поджаты. В глазах читалось ощущение собственного превосходства и скука. Он явно предпочел бы находиться сейчас где угодно, но не здесь. Наверняка отец заставил тут поприсутствовать, как будущего главу рода, чтобы учиться у него, как вести себя с плебсом на подобных мероприятиях. А вот голос у него оказался на удивление красивым, выразительным и звучным. Любой диктор на нашем телевидении бы позавидовал. Как по мне, он даже не нуждался в магическом усилении, которое было применено при его выступлении. И говорить он умел не хуже самых успешных политиков моего мира. Даже я невольно заслушался. Хотя, в принципе, говорил он сплошные банальности. Но народу нравилось. Особенно, когда в конце своей речи Тир Дармент сообщил, что все богатые торговцы города выделили часть своих средств для народа, чтобы устроить им праздник. Вот ведь жучара. Сам не потратил ни медика, похоже. С торговцев стряс. Но народу было плевать, за чей счет выпивка и закуска. Все радостно заревели, предвкушая предстоящее развлечение. Тир Харек, как я мысленно прозвал Дармента, закончил свою речь под бурные овации. Его сынок тоже промямлил несколько слов, которые выслушали лишь из уважения к отцу, и они вместе сошли с помоста, сели в карету и укатили во свояси. И вот тут началось настоящее веселье. На площадь начали выносить огромные мангалы, мясные туши, бочонки с пивом, элем и вином. Явились и музыканты, нанятые кем-то из влиятельных людей города, что тоже внесло свою лепту в праздник. Интересно все-таки, сам Тирхарек внес хоть медяк. Пока о нем складывается впечатление, как о жутком скряге, который свои выгоды не упустит. Пока жарилось мясо, народ начал устраивать всякие шуточные состязания и налегать на выпивку. Потихоньку мы тоже втянулись во всеобщее веселье. Сами не заметили, как начало темнеть. Вынужден признать, что теперь уже не жалел, что поддался на уговоры Рины и Орвина и заехал в Кер. Давно уже так не расслаблялся и не отдыхал на полную. В итоге даже подцепил одну хорошенькую горожанку, из-за чего Рина на нас иногда косилась неодобрительно. Ну да плевать. Пусть привыкает, что в моей жизни будут другие женщины. Не целебат же мне хранить. Ох, что-то я, похоже, захмелел уже совсем. И на любовные подвиги тянет. А девчонка-то прихорошенькая. Или это выпитое добавляет ей изрядной доли привлекательности. Как бы то ни было, но сегодня ночью я тоже намерен урвать свою долю женской ласки. А то прямо завидно становится, когда смотрю на довольную рожу Орвина. Сказав друзьям, чтобы дальше развлекались без меня и что встретимся уже утром на постоялом дворе, где оставили вещи, я увлек блондиночку с пышной грудью за собой. Она постоянно хихикала, жалась ко мне и ничуть не сопротивлялась. Собирался повести ее к себе в номер и накувыркаться вдоволь, чтобы окончательно вытравить из памяти одну настырную особу с кошачьими глазами. А то прямо напасть какая-то. Все равно в голову лезет. Надо это исправлять. И вот все было бы хорошо, если бы не решили срезать путь до постоялого двора через какую-то подворотню. Моя спутница предложила. Сказала, что так будет быстрее. Уже на подходе туда услышал подозрительные звуки. Гогот какой-то пьяной компании и отчаянные девчоночьи крики. Судя по голосу, совсем молоденькая. Вот же черт! Ну какого лешего мы пошли именно сюда? Ведь теперь же не смогу просто так пройти мимо, не выяснив, что происходит. Не могу я, как последняя сволочь, уйти и оставить девочку на растерзание каким-то отморозком. Блондиночка, почуяв неладное, потянула меня обратно. «Давай все-таки другой дорогой пойдем». «Нет уж», — мрачно возразил я. «Вот если бы сразу пошли, и я всего того непотребства не услышал, мог бы пройти мимо». А тут еще снова раздался срывающийся от слез крик. «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Отпустите нас, мерзавцы!» Похоже, девчонка там еще и не одна. «Ты иди, наверное», — обреченно сказал своей несостоявшейся подружке на ночь. «Я сам разберусь». «Может, стражу позвать?» — предложила она, скептически оглядывая мою не шибко-то героическую фигуру. «Можно и позвать, если найдешь их где-то», — усмехнулся я. «Давай, иди. Не хватало еще за тебя переживать». Сам уже активировал целительский артефакт, чтобы вытравить из организма алкоголь. Еще и подбавил собственной энергии, разнося ее по телу. Так, вроде в себя пришел. Ну что ж, настало время посмотреть, с кем на этот раз придется подраться. И из-за кого я в очередной раз встрял. Еще и придется помнить о том, что Орвина, который обычно прикрывает мою спину, рядом нет. Нужно будет самому отдуваться. Ну да ничего. Я уже не тот неопытный и неуклюжий юнец, каким был еще несколько недель назад. Должен справиться.